Пятое. Следующий день оказался насыщенным до предела хлопотами и работой. Раньше развода явились трое ученых. Лица их выражали растерянность. Первый раз за 5 лет вышли из лагеря без конвоя. Сидели на корточках возле конторки, пока не пришел с поля Морозов. Он присел рядом с ними и стал расспрашивать мерзлотоведа Леглера о его трудах и работах. «Вечная мерзлота?» – переспросил ученый. «Мы с Михаилом Ивановичем Сумгиным проехали всю Сибирь, побывали в знаменитой Шаргинской шахте под Якутском. Ее глубина около 100 метров. Вечная мерзлота, как потом выяснилось, уходит в толщу земли более чем на 300 метров. Режим температуры в ней довольно устойчивый, минус 6 градусов и летом, и зимой. А с поверхности в естественных условиях оттаивает на 30-40 сантиметров. Если нет дерна на песке и гравии, то и на 70-80. А вот просадка после снятия растительного слоя непременная, сантиметров до 30. Все зависит от грунта. На обширных площадках, скажем, при строительстве дорог или жилых кварталов, возможно появление мелких озер в местах просадки. Есть в мерзлоте и крупные очаги чистого льда. Тогда бывают глубокие провалы. Мы собрались разделать целину под пашню. Вот на том южном склоне и в самой долине, где был лес. Как с вашей точки зрения? Идея вполне допустимая, сказал Леглер и посмотрел на своих коллег. И Сидоренко, и Кик согласно кивнули. Допустимо. Огороды нужны. В лагере повальная цинга, пелагра. Это уже неизлечимо. Овощи помогут людям по обе стороны колючей проволоки. Подошел Хорошев и передал Сергею небольшой сверток. Осторожно, стекло. Это были термометры. 5 стеклянных трубочек с серебристыми ртутными и голубыми спиртовыми столбиками. «Их надо заленивить», — сказал Кик. «Сделать футляры из дерева и уложить в них. Иначе при выемке температура быстро подымется летом или опустится зимой, обманет». «Вот вы для начала и займетесь этим делом», — подсказал Хорошев. «Подберите материал для футляров. Ножи и пилки возьмите у столяра». Вскоре ученые сидели на бревнах около столярки, пилили и выстругивали футляры. И время от времени, по-лагерному оглядевшись, отрывали от толстого пучка вымытого редиса красные головки — беззубо жевали, щурясь от лечебной горечи. Зеленая промытая ботва тоже казалась им лакомством. Сапатов расщедрился и выписал со склада для заводских исполнителей зеленый лук и огурцы. С таким пакетом Морозов и отправился на механический завод. Он не вернулся и к концу рабочего дня. Лишь в 9:00 на совхозном поле загремел всеми расхристанными суставами их старенький ЧТЗ. Шел по полевой дороге. На трассу его с подобным грузом не пустили. На прицепе за трактором косо лежала несуразно с виду зубчатая барана. Утром вся инвалидная команда была направлена к тому месту, где тяжелое орудие уже ломало целину. Позади оставались груды развороченного дерна, кочек, пеньков с рукастыми корнями, клочковатый хаос, не сцепленный с землей. Команда неторопливо разбирала завалы, скатывала в кучи пеньки, корни, мохнатые кочки и поджигала их. Весь склон сопки окутался дымом. Тяжелый треугольник иной раз переворачивался. Тогда десятки людей разом протягивали веревки и ставили Борону на ноги, как в древнем Вавилоне. К концу первого дня на месте желто-зеленого мелколесья, сочившегося водой, темнела оголенная земля, песок, полосы гравия. Пробивал себе дорогу невидимый доселе ручей, проворно строил новое русло. У этого ручья и поставили палатку, печку в ней. Дров вокруг хоть отбавляй, можно заняться шурфами. Два агрегата за неделю успели разорвать, порезать часть склона и два возвышенных острова в долине реки. Кораблин, побывав в совхозе, остался доволен широким фронтом работ. Морозов и Орочка все дни проводили на целине. Сюда привезли тракторные диски. Они разрезали сор и дерн, оставляя позади более или менее ровное поле. Сюда же сваливали конский навоз, редко, но поступавший из приисковых конюшен на машинах, идущих в поселок. Совхоз, не дожидаясь распоряжения от высокого начальства, привозил инвалидам редис и лук с зеленым пером. Это было самое щедрое дополнение к постылой баланде и жиденькой каше, составлявших рацион заключенных с первого дня ареста на месяцы и годы. Подобный рацион определялся специалистами в погонах и действовал на всей необъятной территории Главного управления лагерей НКВД. От Белого моря до Охотского, от Великого Ледовитого до рудников в горах у иранской границы. Мизерная однообразная пища убивала людей быстрее и чаще, чем пуля лагерного охранника или палка тюремного палача. Надо было видеть, с какой радостью загоревшимися глазами принимали заключенные уже забытые овощи из рук дающего, как быстро исчезали редис и лук в изголодавшихся ртах. Все дни Морозов присматривался к лицам работавших. Он все еще надеялся отыскать своих знакомых по этапу, по лагерю, хотя и понимал, что за годы, прошедшие с тех пор, черты людей, конечно, изменились до неузнаваемости. Но чего на свете не бывает. Трудно, конечно, надеяться, что в этой сотне несчастных мог оказаться его знакомый по этапу. Но так хотелось, так велико было желание найти, поскольку он уже мог оказать какую-то помощь. Теперь они с Хорошевым все больше времени проводили возле палатки ученых. Здесь возник огороженный проволокой полигон. Белели крынки асбестовых труб, врезанных в землю. Стояли метеобудка и дождемер. Словом, небольшая совхозная метеостанция, приборы, которые лежали не только в решетчатой будке, фиксируя погоду, но и находились в деревянных футлярах на разной глубине. Уже бурили пятую скважину. Три временные скважины устроили через весь разделанный склон. Хотели знать, нет ли погребенных ледяных линз. Записи наблюдателей вызывали у агрономов большой интерес. Разделанная земля меняла свою стать. Всего через 10 суток после распашки граница мерзлоты опустилась почти на полметра, а прогрев возрос на 8 градусов –